Глава третья. Кротам, суркам, станционным смотрителям и вообще всем, кто спит под землей, утро начинается тогда, когда встал. Солнышко в окно не заглядывает, спать не мешает, с другой стороны, это как-то противоестественно. Сладко потянувшись, я запустил на телевизоре уже пару лет как устаревшее юмористическое шоу и занялся утренним моционом. На часах почти 11, но для столь позднего подъема есть свои причины. Вчера до 4 ночи мы с Геной и Батоном Ливаном разбирали гостинцы, которые грузин привез с собой из Нью-Китежа, а также цепляли магическую приблуду на мой карабин. Жизнь на станции потихоньку налаживалась. Позавчера вечером с очередным караваном прибыли супруги Чо и сразу влились в работу. И это хорошо, потому что дальнобойщики уже косо поглядывали на теряющего последнее терпение Гену в роли раздатчика. Видите ли, им не нравились черствые булочки. Пусть скажут спасибо, что вообще есть хлеб к неизменному гороховому супу. Корейские повара умудрились влиться в процесс сразу после высадки. Казалось бы, что можно сделать с уже час как готовым супом, особенно если его нужно разливать прямо сейчас? Но нет, дядюшка Чхан тут же сыпанул что-то в кастрюле, а тетушка Пин половником погнала с кухни и Гену, и деда Анджея. Внесли они лепту и в строительство беседки для Златки. Тетушка Пин с утра пораньше потребовала от Анджея расширить незаконченную беседку и сварить лотки для грунта. Как резонно подметила помолодевшая с нашей прошлой встречи старушка, всякие там цветочки и травки будут полезны и для настроения девочки, и для наших желудков. Приняв чуть теплый душ, я покосился на большую ванну. Вот ведь какая несправедливость. У меня никогда не было тяги к плесканию в подобных корытах, а вот Златка как утенок из воды и не вылезала бы, но в ее комнате ванны нет. Но ничего, пока еще прохладно, она может понырять и здесь, а когда придет жаркое лето, дед Анджей обещал сварить ей небольшой бассейн прямо в беседке. Идея сосо подсунуть нам стариков оказалась очень удачной. Ребенок просто купался в любви и заботе этих людей. Не уверен, что мы с Генкой смогли бы уделить ей столько внимания. Тетушка Чо даже взяла на себя обучение Златки по курсу дошколят. В свое время она помогала с обучением детей бывших хозяев. На пункте управления никого не было, так что я сразу вышел в коридор через приоткрытую бронированную дверь и недовольно поморщился. Мало того, что такая же укрепленная дверь в столовую была открыта настежь, так еще меня терзала уверенность, что и наружная тоже не на запоре. Проходя сквозь хлипкую дверь на кухню, я подумал, что и здесь не помешало бы укрепить преграду. Жалюзи на окне раздачи, конечно, дело хорошее, но недостаточно надежное. Поговорю об этом с дедом Анджеем. Он механик головастый, что-нибудь да придумает. «Господин!» — оторвал меня от размышлений голос корейца. «Будете завтракать?» Оба супруга предпочитали величать меня таким образом, но получалось это у них настолько просто и по-домашнему, что не вызывало отторжения при всей моей демократичности. «А что у нас сегодня, дядюшка Чхан?» «Тток и ваши любимые блины с таком». «Нет, блины с таком — это не корейский термин, а выражение моей бабушки. Так уж вышло, что в детстве я не очень любил всякие начинки, а просто мазал блины маслом и сворачивал. В общем, блины а-ля просто так». Вкусные пирожки из рисовой муки и блины под сладкий чай – не очень диетическая пища, но в этом мире я словно попал в сказку для обжоры лентяев. Подстегиваемый магией организм неплохо справлялся с нагрузкой и даже понемногу начало уменьшаться брюшко. Конечно, кубики на его месте не появятся никогда, но в этом плане я перфекционизмом не страдаю. Гена уже второй день долбит мне голову идеей заняться совместной зарядкой, тренировками и стрельбами. В ответ он получает стандартную отговорку насчет того, что зарядкой я занимаюсь каждый вечер, и эти упражнения дают нам надежный кров над головой и неплохой доход. И все же кое-какие тренировки я провожу, да и с оружием поупражняться тоже не помешает. Особенно стоит проверить работу браслетов опричника и действия в двойке и тройке, так что Гену в качестве инструктора терпеть все же придется. Подхватив кружку с кофе, я вернулся на пункт управления. Можно было подняться и наверх, но отсюда наблюдать за общей обстановкой намного удобнее. Пробежавшись взглядом по основным мониторам, я увидел, что беседка между колпаком станции и стеной мастерской уже готова. Там как раз находилась тетушка Пин, копавшаяся в металлических корытах с землей. А неподалеку от нее на подвесной лавке качели развлекались два ребенка, пока не вышедшая из детства Златка и стремительно проваливавшийся туда Баламут. Но вот что ты с ним будешь делать? Одно из двух. Либо мои соратники страдают непозволительной беспечностью, либо я от груза непривычной ответственности все глубже погружаюсь в паранойю. Взяв микрофон, через который подаются команды заправщикам, я прорычал в него. «Гена, голубь ты мой сизокрылый, зайди-ка на минуточку!» Увы, состроить строгого начальника не получилось, потому что баламут, как только вошел, встал по стойке смирно и отчеканил. «Ваше магическое благородие, холоп Генка прибыл по вашему приказанию!» «Хватит поясничать», — поморщился я. «Кому было сказано, чтобы без меня Златку на улице не выпускали, да и сами не выходили?» «Нафига, по-твоему, там вообще поставили сторожевые менгиры? Для мебели? А если что-то крупное пожалует, а вы не заметите?» «Заметим», — упрямо возразил баламут. «Там на крыше мастерской батон Оливан устроился с винтарем». «Никита, Златка так просилась, что я не выдержал. Да и самому хотелось на солнышке погреться. Весна все-таки. Она тут такая...» Договорить Гена, явно вознамерившийся заболтать меня до обморока, не смог. Слушая этого то ли баламута, то ли балабола, я не забывал коситься на экран, где транслировалась картинка из беседки. Поэтому, увидев, что Златка вцепилась в сетку и рыдает, рванул с кресла, как ракета со стартового стола. Гена среагировал быстро и бежал сзади, буквально наступая мне на пятки. И именно он сохранил в стрессовой ситуации холодную голову. «Домовой, стволы!» — сразу перешел на мой походный позывной баламут. «Да уж, талант не пропьешь, и даже впадая в детство, с собой не утащишь. 5 секунд, показавшихся бесконечными, мы потратили, чтобы заскочить в оружейку и схватить со стояков свое оружие. Разгрузку я надевал уже на бегу, пристроившись в кильватер к Гене. Они все-таки оставили внешние двери открытыми. Наружу мой друг выходил, чуть сгорбившись и плотно вжав приклад автомата в плечо. Казалось, он не шел, а перетекал с одного места на другое, умудряясь контролировать все пространство перед собой. А я в это время все никак не мог определиться, какой магазин присоединить к карабину, с пулями или с картечью. Наконец-то остановился на картечи, но с предохранителя снимать не стал, чтобы от неожиданности не пальнуть в своих. Как-то умудряясь удерживать правой рукой автомат у плеча, левой Гена открыл дверцу в беседку и пропустил меня внутрь. Я тут же кинулся к Златке, которую уже утешала тетушка Пин. «Златка, что случилось?» — отстранил я кореянку, поворачивая девочку к себе. За нашу безопасность я не беспокоился, ведь за спиной стоял мой друг, баламут. «Деда Лом Хрюшку убил!» — всхлипывая, ответила Златка. «Какой Лом? Какая Хрюшка?» Озвучивать свои вопросы я не стал, а просто сопоставил факты. «Дед Лом — это наверняка Батон Оливан по фамилии Ломидзе, который сам признавался, что в молодости носил прозвище Лом. А насчет Хрюшки он нам сейчас сам и расскажет. Больно уж виноватый вид был у старого грузина». «Простите, шеф», — развел руками Ливан. «Черт попутал. Увидел дичь, и тут же молодость в одном месте заиграла. А о ребенке не подумал. Она, как оказалось, кабана заметила раньше меня». После слов грузина Гена расслабился и убрал автомат за спину. «А я молодец такой. Только сейчас вспомнил, что не взял с собой шляпу, в которой был спрятан обруч, контролирующий в том числе и сторожевые менгиры. В общем, великий маг, ты не подчиненных шпыняй, а сам побыстрее учись вести себя правильно». «Так, всем успокоиться», — приказным тоном заявил я и с удивлением увидел, что Златка перестала всхлипывать. «Тетушка Пин, отведите, пожалуйста, Златку вниз и побудьте с ней». «Хорошо, господин». «Ну а мы, господа охотники, будем решать, что нам делать с невинно убиенной Хрюшкой». «А что делать?» — вскинулся Гена. «Тащить сюда и разделывать на жаркое». «Это все, что тебя беспокоит?» — прищурившись, спросил я друга. «Ее нужно забрать, чтобы не привлечь к станции хищников», — ответил за Гену Батон Оливан. «Вот, господин Бамутов, о чем нужно думать. Ты, конечно, крут, как вареное яйцо, но в определенных моментах почему-то размякаешь. Мы на внешке. И нужно учиться быть настороже везде и всегда. Причем учиться будем мы оба», — печально вздохнув, сказал я другу, а затем повернулся к грузину. «Думаю, мне не нужно объяснять, где вы накосячили». «Не нужно, шеф», — спокойно и без малейшего вызова ответил он, что мне очень даже понравилось. «Тогда делаем так. Мы с Геной отправляемся за свиньей, а вы, Батона, возвращайтесь на крышу и будете нас прикрывать». «Сделаю», — солидно кивнул грузин. «Пан Анджей», — обратился я к выглянувшему из мастерской механику, — «можете сварить по-быстрому что-то наподобие санок? Нам нужно дотащить сюда тушу». 5 минут», — кивнул поляк и опять исчез в мастерской. Мы вернулись в оружейку, и пока я думал, брать ли с собой патроны с артефактными пулями, которые привез батон Оливан, мой друг начал обрежать меня, как новогоднюю елку. «Ну и куда ты цепляешь бронежилет?» — возмутился я. «Мы что, на войну идем?» «Сам говорил, что лучше перестраховаться невозмутимо», — продолжал свое дело Баламут. «Тем более, что дополнительные пластины я вынул. Мне осталось только подчиниться. Он был опытнее, и к тому же в таких делах почти всегда оказывался прав». В общем, снарядились мы изрядно, высокие берцы, камуфляж и поверх легкого бронежилета разгрузка с магазинами. Баламут даже настоял на тактических очках, но тут я не особо спорил. Осталось только заскочить в пункт управления за моей шляпой. Объяснять, зачем она мне сдалась за пределами станции, я не хотел, поэтому просто проигнорировал вопрос. Когда мы, аки-лихие наемники, появились наверху, впечатлив до глубины души всех зрителей, дед Анжей уже закончил санки. Вот здесь весь пафос и закончился, потому что мне, крутому на вид магу, пришлось в эти самые санки впрягаться. Гена же горделиво шествовал с автоматом наперевес рядом с нартами, которые тащил его непосредственный начальник. Ну вот где здесь субординация? И все же капризничать я не стал. Гена все равно адекватнее меня отреагирует на опасность. Надеюсь, в будущем ситуация изменится. Маг я или не маг? Пространство вокруг станции было давно расчищено от баобабов, хотя молодые деревца местами возвышались над густой травой. Но проживут они недолго. Как пояснил Мамонтов, по договору с городом раз в год на станцию приезжают рабочие из удела боярина Протасова и расчищают полосу отчуждения. Когда вышли за ограду, я на глазок прикинул расстояние и мысленно присвистнул. «Силен старик. Тут будет 400 метров, а может и больше». Вчера вечером, когда он расчехлил свое оружие, старая, изрядно потрепанная Мосинка вызвала у меня легкое пренебрежение, особенно на фоне наших с Геной вундервафель. На этой старушке даже прицел был похож на кусок водопроводной трубы, грубо присобаченный прямо над рычагом затвора. В общем, этот древний кармультук не вызвал у меня ни малейшего уважения. Но это тогда, а вот сейчас мнение кардинально изменилось как в отношении возможностей винтовки, так и умений старого грузина. Даже стало любопытно, являлась ли геология его основной профессией. Но это дела давно минувших дней, и ворошить я их не стану. Благодаря отсутствию деревьев, трава вокруг станции росла сочная и густая. Именно ее корешками и заинтересовался местный кабан. О том, что это не совсем свинья, я уже догадывался, но опять поразился широте взглядов зоологов-первооткрывателей. С земным диким кабаном это животное роднили только жесткая щетина по хребту, клыки, которыми он изрядно взрыхлил землю в поисках корешков, да копыта. Причем, судя по задранной ноге, хрюшка была не парнокопытной, а земная свинья, если мне не изменяет память, как раз парнокопытная. «Внимание!» — оторвал меня Гена от зоологических изысков. Сначала я посмотрел вглубь леса, к которому мы подошли вплотную, и даже пробежался взглядом по нависающей над нами кроне молодого баобаба, которого почему-то миновали ежегодные вырубки. Но Баламут смотрел именно на убитое животное. И только присмотревшись, я понял, что за тушей кто-то прячется. Точнее, какая-то наглая тварь жрала внутренности нашей добычи. Голос Гена услышал не только я. Едок поднял голову, и мы увидели противную жабью морду. Практически классическую, зеленую и в бородавках, но у земных жаб не бывает таких зубов и таких габаритов. Существо имело размеры с крупного бульдога. Открыв пасть, оно издало нечто похожее на улюлюканье индейцев, а затем показало все зубы, зашипело и прыгнуло. Гена, конечно же, успел первым, грохнул выстрел, и жаба рухнула в траву с простреленной башкой, так и не долетев до нас. Стало видно, что это животное на жабу похоже лишь отдаленно, потому что шеи у жаб не бывает, как и почти обезьяньих кистей на руках и ногах с неслабыми такими когтями. Увы, убийством наше противостояние не закончилось. В кронах молодого дерева и выше, на более взрослых баобабах, заулюлюкало как минимум несколько десятков голосов. Участников этого хора мы заметили через несколько секунд. Такие же жабы, как и убиенная Геной, но процентов на 20 мельче. Похоже, они ждали, пока насытится начальник, вот и дождались. Нас. И очень расстроились. «Ник, может, ну его это жаркое?» «Уходим», — поддержал я друга. «Тут есть кому прибраться». Да уж, на санитаров этот лес был богат до неприличия. Мы начали пятиться назад, удерживая крону дерева под прицелом, но не прошли и пары метров, как начался обстрел, причем стреляли не мы, а в нас. Ну, как стреляли? В общем, нас банальнейшим образом оплевали. Оплевались эти твари очень метко. Первый же комок мерзкой слизи прилетел мне прямо в лицо. Осталось лишь порадоваться, что рот был закрыт, да благодарить Гену за очки. Но и мы в долгу не остались. Сначала я бил пулями вслепую, а затем перед перезарядкой отер перчаткой лицо. Эта гадость немилосердно щипалась. «Ну, твари!» — прорычал я, заряжая карабин магазином с картечными патронами. Мой праведный гнев тут же увял, потому что стрелять пришлось прямо в упор по атакующим жабам. Да уж, полный автомат в сочетании с картечью — это песня. Натуральная коса смерти какая-то. Только один недостаток — патроны быстро заканчиваются. Но у Гены с калашом дела обстояли еще хуже. За секунду до того, как на нас навалились толпа постоянно плюющихся уродцев, я вспомнил, что являюсь магом, и создал связь с настольным артефактом. Воздушный таран дважды отбросил атакующих, сначала от меня, а следом от Гены, на котором уже повисли с полдюжины этих уродцев. Их с баламута попросту сдуло, правда, повалив при этом и моего друга, а через секунду жабы оседлали уже меня самого. Признаюсь честно, струсил я капитально, но многолетняя привычка анализировать все и вся тут же подсказала, хоть и сумасшедший, но единственный выход. Пустой магазин уже был сброшен на землю, так что мне осталось только вставить в карабин полный с артефактными пулями. С перепугу пальнул в землю не один раз, а два раза, и тут же меня дважды шваркнуло электрическим разрядом. Тот, кого хоть раз долбало током из-за дурацкой идеи стать доморощенным электромонтером, меня поймет. Ощущения незабываемые. По крайней мере, я остался в сознании и на ногах, а вот об окружающих такого не скажешь. Что неприятно, вырубило не только ближайших жаб, но и Гену, так что дальше я мог рассчитывать только на себя. Но растерянность уже прошла, и ее сменила злость на этих тварей, да и на себя, городского пижона и размазню, япона и кибана. Это была единственная относительно культурная фраза. Дальше пошел сплошной поток обсценной лексики. Не знаю, что напугало жаб больше всего. Мои матюги, магический разряд, положивший половину их сородичей, или картечь, которую я щедро раздавал вслед убегающим тварям. Только опустошив этот магазин, я понял, что нападение закончилось, и подошел к Гене. Пульс прощупывается. Он просто в отключке. Но с чего бы? Разряд мы получили одинаковый, да и особых укусов на нем я не нашел. Чуть подумав, я вспомнил, как перед использованием настольного артефакта сделал резкий вдох. Кажется, Гену вырубило именно благодаря моим стараниям. Да уж, дали обезьяне гранату. Поднявшись с колен, я растерянно огляделся и увидел, что нам на помощь несется кавалерия. Лихая и престарелая. Дед Анджей бежал с двустволкой наперевес, а дядюшка Чхан так и вообще, словно Чапай, бежал, размахивая своим самым большим тесаком. А вот батона Ливана с ними не было, и за это по возвращении я перед строем бойцов вынесу ему благодарность, а еще презентую бутылку вискаря, которую втихаря от Гены провез в багаже. Опытный грузин остался на боевом посту, не только защищал тетушку Пин и Златку, но и прикрывал нас от опасностей пострашнее жаб из своего невзрачного, но очень опасного карамультука. Пока подбежавшая наконец-то подмога пыталась отдышаться, я сумел собраться с мыслями. «Дед Анджей, дядюшка Чхан, помогите Гене». «Сам справлюсь», — отмахнулся поляк и деловито добавил. «Чхан, прихвати побольше мяса». Кореец, понимающе кивнул и, удивив меня до глубины души, начал стаскивать к санкам тушки жаб. Некоторых он добивал ударом тесака в голову. Анджей помог встать немного очухавшемуся, но все еще слабому Гене, и они поплелись к станции. Я присоединился к корейцу, лишь когда он уже погрузил на санки десяток жаб и принялся вырезать самые лучшие части из туши кабана. И только после этого вспомнил об артефактных пулях, начав судорожно искать место, куда их всадил. Найти удалось только одну, и ту покорежило до невозможности переснаряжения в патрон. По траве санки шли достаточно неплохо, к тому же вторую половину пути мы тащили их уже втроем. Гена оклемался и смог идти сам, даже поднял автомат, чтобы прикрывать наше отступление. В открытые тетушкой Пин ворота мы входили совсем не как победители. Победители оплеванными не бывают, причем я чувствовал себя таковым не только физически, но и морально. Все, без усиленных тренировок с артефактами за периметр базы я ни ногой. Не хватало еще угробить своих опричников. Как только мы подошли к куполу, я объявил срочное погружение, загнал всех внутрь и задраил внешний люк от греха подальше. Только после этого смог вздохнуть свободно. Первым делом отправился даже не в душ, а к радиостанции, лишь обтер смоченный санителем салфеткой лицо и руки. Мне очень повезло, что связь в Протасовке поддерживают постоянно, и быстро удалось выйти на врача из соседнего удела. Уверен, надо мной будет ржать весь удел, включая боярина Протасова, но здоровье друга важнее. Врач успокоил меня, сообщив, что подстегнутый прививками и тонизирующим амулетом иммунитет без труда справится с заразой, которую мы могли подцепить благодаря укусам и плевкам. Но на всякий случай врач посоветовал таблетки из стандартной аптечки для таких станций, как моя. Напичкав лекарствами вымытого Гену, которого уже успел перевязать батон Оливан, я наконец-то отправился в душ. Тетушка Пин тут же подхватила грязные вещи и унесла их в прачечную. Из душевой кабинки я вышел посвежевший и с более оптимистичными взглядами на будущее. Пока оттирал себя мочалкой, наш пенсионный отряд был занят делом – разделкой добычи. Как оказалось, самой ценной ее частью были именно жабы. Дядюшка Чхан изготовил из них потрясающие шашлычки, которые под вискарь пошли наилучшим образом. Мало того, когда вечером кухню заполонили дальнобойщики, дед Анджей проболтался старшему одного из караванов о нашей добыче. В итоге от заготовленного мяса кореец сумел сохранить только 5 килограммов. От заказчиков пришлось отбиваться. Так что поход к опушке принес мне не только кучу сомнительного качества впечатлений, но и доход почти в 200 червонцев. Увы, потерянных артефактных пуль это не окупало, но тенденция обнадеживающая. После суеты заезда караванов и запуска зарядки фур я занялся любимым делом – поиском и анализом информации, сидя в удобном кресле перед большим монитором. Прежде всего нужно было провести разбор наших охотничьих полетов. Кто именно виноват в косяке, было понятно и без лишних мудрствований. Составление плана дальнейших действий тоже не заняло много времени, но осталась куча непонятных деталей происшедших событий. Покопавшись в файлах, заблаговременно скачанных с сайта торгующего артефактами, я осознал, что Гене моими стараниями досталось дважды, точнее трижды. Первый раз я ослабил его, слишком резко опустошив ауру, затем еще дважды приложил цепной молнией. А вот мне перепало только частично. В описании наствольного артефакта этой детали не было, но в мануале к продаваемой на сайте ручной молнии имелось уточнение о том, что любой разрядный конструкт дополняется частичной защитой носителя от электроударов. Лечь пораньше опять не удалось. Нужно было подготовиться к завтрашним тренировкам, причем не только информационно. После окончания зарядки фур я потратил 2 часа на дыхание. То, что вдох дается легче, чем выдох, мне уже известно. Но загодя собранная с сетевого мира по нитке информация гласила, что так будет полезнее для развития магической дыхалки. Скоростным сбросом энергии в артефакты я займусь уже завтра, на общей тренировке. Что самое интересное, мои магические экзерсисы были замечены сторожащими менгирами. Похоже, именно так они определяли наличие рядом опасных хищников.